Бабушка была в восторге, услышав отзыв об этих письмах, в точности совпадавшие с ее собственным мнением. Она удивлялась, что мужчина может так хорошо понимать их. В господине де Шарлюсе она видела женскую нежность и чувствительность. Позднее, оставшись одни и заговорив о нем, мы решили, что он, вероятно, испытал глубокое влияние какой-нибудь женщины, своей матери или в более позднюю пору дочери, если у него были дети. Я думал, любовницы, вспоминая о влиянии, которое, как мне казалось, имела на Сен-Лу его любовница, и отдавая себе отчет в том, как облагораживают мужчин женщины, с которыми они живут. «Когда они были вместе, ей, наверное, нечего было сказать своей дочери», ответила госпожа де Вильпризи. «Разумеется, было что сказать, хотя бы то, что она называла вещами столь воздушными, что только вы и я замечаем их. И во всяком случае они были вместе. А Лабрюер говорит нам, что в этом все. Быть возле тех, кого мы любим, говорить с ними или не говорить вовсе. Равно прекрасно. Он прав, это единственное счастье в мире», меланхолично прибавил господин де Шарлюс. «А жизнь, увы, так неважно устроена, что мы очень редко им наслаждаемся. В сущности, госпожа де Севинье заслуживает меньшего сожаления, чем другие. Значительную часть своей жизни она провела вместе с той, которую любила. Ты забываешь, что это была не любовь, и речь идет о ее дочери. Но в жизни самое важное не то, кого мы любим», возразил он компетентным, решительным и даже резким тоном. «Важна сама любовь. Чувство госпожи де Севинье к ее дочери представляет гораздо большее сходство с той страстью, которую Расин написал в «Андромахе» и «Федре», чем пошлые отношения молодого Севинье с его возлюбленными. То же самое и любовь мистика к его божеству. Слишком узкие границы, в которые мы заключаем любовь, следствие того, что мы совершенно не знаем жизни. «Тебе так нравятся Андромаха и Федра?» — спросил своего дядю слегка пренебрежительным тоном Сен-Лу. «В одной трагедии Расина больше правды, чем во всех драмах господина Гюго», — ответил господин де Шарлюс. «Светские люди — это все-таки жутко», — шепнул мне на ухо Сен-Лу. «Предпочитать Расина Виктору — это как-никак чудовищно». Его искренне огорчили слова дяди, но утешила возможность сказать «как-никак» и, главным образом, «чудовищно». В этих размышлениях о том, как грустно жить вдали от любимых нами, размышлениях, побудивших бабушку сказать мне, что племянник госпожи де Вильпаризи гораздо лучше, чем его тетка, понимает иные произведения, и, главное, в нем есть черты, ставящие его гораздо выше большинства клубменов. Господин де Шарлюс не только выказывал тонкость чувства, которую мужчины редко проявляют. Самый голос его, напоминавший те контральто, в которых недостаточно обработана середина, так что пение их кажется дуэтом юноши и женщины, когда он высказывал эти мысли, полные такой нежности, брал высокие ноты, проникался неожиданной мягкостью и словно сочетал в себе хоры невест, хоры сестер, изливающих свою нежность. Но этот выводок молодых девушек, как будто нашедших себе приют в голосе господина де Шарлюса, что должно было бы повергнуть в отчаяние этого человека, питавшего отвращение ко всякому женоподобию, не ограничивался участием в передаче, в модулировании чувствительных пассажей. Часто в то время, когда говорил господин де Шарлюс, можно было слышать, как они, эти воспитанницы пансионатов, эти кокетки, смеясь звонко и свежо, метили в своего ближнего и злословили острыми и лукавыми язычками. Он рассказывал, что дом, которым владел его род, где Марии Антуанетте случалось ночевать, с парком, разбитым по планам Ленотра, сделался теперь собственностью семейства богача-финансиста Израиля, купившего его. Израиль, так во всяком случае зовут этих людей. На мой взгляд, это скорее родовое, этнографическое обозначение, чем имя собственное. Кто знает, пожалуй, эти личности вовсе не имеют фамилии и обозначаются по имени той общины, которой принадлежат. Неважно. «Быть жилищем германтов и перейти к Израилям?» — воскликнул он. «Это напоминает ту комнату в замке Блуа, про которую сторож, показывавший замок, говорил мне. Здесь молилась Мария Стюарт, а теперь я тут ставлю мои метлы». Конечно, я и слышать не хочу об этом опозоренном доме, как и о моей кузине Кларе де Шиме, бросившей своего мужа. Но я сохраняю фотографию этого дома, еще не запакощенного, так же, как и фотографию принцессы, снятую еще в то время, когда ее большие глаза не смотрели ни на кого, кроме моего двоюродного брата. Фотография в некоторой степени приобретает недостающее ей достоинство, когда перестает быть воспроизведением действительности и показывает нам вещи, которых больше нет. Я вам подарю одну из них, если вы интересуетесь этого рода архитектурой, сказал он моей бабушке. В эту минуту, заметив, что вышитый носовой платок высунулся из кармана больше, чем нужно, и что видны цветные каемки, он быстро засунул его, своим напуганным видом напоминая преувеличенно стыдливую, но отнюдь не невинную женщину, прикрывавшую свои прелести, которые по чрезмерной щепетильности она считает неприличными. «Представьте себе», — продолжал он, «эти люди начали с того, что уничтожили парк Ленотра. Такое же преступление, как изорвать картину Пуссена. За такое дело эти Израэли должны были бы сидеть в тюрьме. Правда?» — прибавил он с улыбкой, помолчав минуту. «Есть, наверное, немало других причин, по которым им следовало бы находиться там. Во всяком случае, вы представляете себе, какое впечатление должен производить английский сад в сочетании с такой архитектурой». «Но здание в том же стиле, что и Малый Трианон», — сказала госпожа де Вильпризи. «А ведь Мария Антуанетта велела же разбить там английский сад, который все-таки портит фасад Габриэля», — ответил господин де Шарлюз. «Разумеется, теперь было бы варварством уничтожить деревушку. Но каков бы ни был дух времени, я все-таки сомневаюсь, чтобы фантазия госпожи Израэль имела для нас такую же ценность, как память о королеве». Между тем бабушка сделала мне знак, чтобы я шел ложиться спать, невзирая на просьбы Сен-Лу, который к моему великому стыду в присутствии господина де Шарлюса упомянул о том, что по вечерам перед тем, как уснуть, меня часто охватывает тоска, состояние, которое его дядя должен был признать весьма неподходящим для мужчины. Я задержался еще несколько минут, потом ушел и очень удивился, когда вскоре раздался стук в дверь моей комнаты. И на мой вопрос, кто стучит, я услышал голос господина де Шарлюса, который сухо сказал: «Это Шарлюс. Можно ли войти, мосье?» «Мосье», — продолжал он тем же тоном, затворив дверь, «мой племянник сейчас говорил, что вы немного скучаете перед тем, как заснуть, а кроме того, что вы восхищаетесь книгами Берготта. Так как у меня в сундуке оказалась одна его вещь, вероятно, неизвестная вам, то я и принес ее вам, чтобы помочь вам легче перенести эти минуты, когда вы чувствуете себя не вполне счастливым». Я с чувством поблагодарил господина де Шарлюса и сказал, что, напротив, меня испугало, как бы от слов Сен-Лу, рассказавшего о моей тревоге. При наступлении ночи я не показался ему глупее, чем был. «Да нет», — ответил он более мягко. «Может быть, у вас, как у человека, нет особых достоинств. Они встречаются так редко. Но пока что вы хоть молоды, а в этом всегда есть обаяние. Впрочем, мосье, величайшая из глупостей — высмеивать и порицать чувства, которых не испытываешь сам. Я люблю ночь, а вы мне говорите, что страшитесь ее. Я люблю запах роз, а у меня есть приятель, у которого от этого запаха делается лихорадка. Так неужели же я на этом основании буду ставить его ниже себя? Я стремлюсь к тому, чтобы все мне было понятно. Я остерегаюсь, что бы то ни было, осуждать. В общем, вам не следует особенно жаловаться. Не скажу, чтобы эти приступы тоски не были мучительны. Я знаю, как можно страдать из-за того, что для других было бы непонятно. Но, по крайней мере, вы счастливо избрали предметом вашей любви вашу бабушку. Вы много бываете с ней. И к тому же это дозволенная привязанность. То есть, я хочу сказать, привязанность взаимная. Есть столько случаев, о которых этого нельзя сказать. Он расхаживал взад и вперед по моей комнате, то рассматривая, то беря в руки какую-нибудь вещь. У меня было впечатление, что он собирается что-то объявить мне и не находит подходящих выражений. «У меня здесь есть еще один том Берготта. Я достану его вам», — прибавил он и позвонил. Через минуту вошел грум. «Подите, позовите мне вашего метродотеля. Здесь только он один в состоянии толково исполнить поручение», — надменно сказал господин де Шарлюз. «Господин Эмми, сударь?» — спросил грум. «Я не знаю, как его зовут. Впрочем, да. Вспоминаю, что его называли Эмми. Скорее, я спешу». «Он сию минуту придет, сударь. Я как раз видел его внизу», — ответил грум, желавший показать, что он в курсе дел. Прошло некоторое время. Грум вернулся. «Сударь, господин Эмми лег спать. Но я могу исполнить поручение». «Нет, вы должны только разбудить его». «Сударь, я не могу. Он ночует не здесь». «Тогда оставьте нас в покое». «Но вы слишком любезны, мосье», — сказал я, когда грум вышел. «Довольно одной книги Бергота». «Да, в конце концов, пожалуй, что так». Господин де Шарлюз продолжал ходить. Так прошло несколько минут. Затем, после очень недолгих колебаний, постепенно овладев собою, он круто повернулся на месте. Бросил мне таким же резким голосом, как раньше. «Прощайте, сударь», — и вышел. После всех этих возвышенных чувств, которые он высказал при мне в тот вечер, я был немало удивлен, когда на следующее утро, в день своего отъезда, господин де Шарлюз, подойдя ко мне на пляже в ту минуту, когда я собирался войти в воду, с целью предупредить меня, что бабушка будет меня ждать сразу же после купания, ущипнул меня за шею и проговорил фамильярным тоном, сопровождая свои слова грубым смехом. «А на старую бабушку ведь наплевать, а, бездельник?» «Что вы, мосье, я ее обожаю». «Мосье?» — сказал он, отступив на один шаг и придав лицу ледяное выражение. «Пока вы еще молоды, вам следовало бы этим воспользоваться и научиться двум вещам. Во-первых, воздерживаться от выражения чувств, слишком естественных, чтобы они не подразумевались сами собой. Во-вторых, не приходить в азарт от того, что вам сказали, пока не вникнете в смысл слов. Если бы вы минуту тому назад последовали этому осторожному правилу, вам не пришлось бы отвечать не впопад, как будто вы глухой, и не пришлось бы поставить себя в смешное положение, хотя эти вышитые якоря на вашем купальном костюме и так уже смешны. Я дал вам книгу Бергота, которая мне теперь нужна. Пришлите мне ее через час с этим метродотелем, у которого забавное и неуместное имя и который, думаю, сейчас не спит. Я вижу, что вчера вечером преждевременно заговорил с вами о молодости и ее обаянии. Я оказал бы вам лучшую услугу, если бы подчеркнул ее легкомыслие, непоследовательность и непонятливость. Надеюсь, сударь, что этот маленький душ будет вам не менее полезен, чем купание. Но не стойте неподвижно, вы можете простудиться. Прощайте, мосье». Наверное, он пожалел об этих словах, потому что через некоторое время я получил в софьяновом переплете с вделанным в его крышку куском кожи, на котором была оттиснута ветка незабудок, книгу, которую он давал мне и которую я отослал ему не Сэмми, пользовавшимся своим свободным днем, а с лифтером. Когда господин де Шарлюз отбыл, мы с Робером могли, наконец, отобедать у Блока. Во время этого маленького торжества я понял, что анекдоты, которые наш приятель с такой снисходительностью признавал забавными, рассказывались господином Блоком отцом, и что замечательнейший человек оказывался всегда одним из друзей его отца, о котором он так отзывался. Бывают люди, которыми мы восхищаемся в детстве. Отец, более остроумный, чем прочие члены семьи. Учитель, возвышающийся в наших глазах благодаря той метафизике, которую он открывает нам. Товарищ, более развитой, чем мы. Таким был для меня Блок, который презирает упование на Бога. Мюссе, когда оно еще нравится нам. А когда мы дорастем до папаши Леконта или до Кладеля, будет восторгаться только такими стихами, как «На Зуэкке среди лагун я душой навеки», прибавляя к ним «И падуя прекрасно, право». Там доктора толкуют право. По ленту, вот что я люблю, проходит в черном домино Латопателла. И из всех ночей запоминает только «И в Гавре там, где океан, на Лидо острове ужасном», где Адриатики волна ложится мертвенно-бледна, меж трав на берегу безгласном. Перевод Дениса Усова. А когда мы слепо восхищаемся кем-нибудь, мы запоминаем и с восторгом приводим выражения, стоящие гораздо ниже тех, которые, подвергнем мы их самостоятельной оценке, мы бы сурово отвергли, подобно тому, как писатель вставляет в роман под тем предлогом, что они жизненны, взяты из действительности, целый ряд словечек и персонажей, которые в живой целостности произведения, напротив, оказываются мертвым грузом, его слабой стороной. Портреты Сен-Симона, написанные им без любования своим искусством, восхитительны, тогда как прелестные, на его взгляд, выражения разных умных людей, которых ему приходилось встречать, кажутся посредственными или стали непонятны. Он счел бы недостойным себя придумывать то, что в госпоже Корнюэль или в Людовике XIV кажется ему таким остроумным или таким красочным. Факт, весьма часто, впрочем, имеющий место и допускающий разные толкования, из которых в данный момент отметим следующее. Наблюдая, наш ум стоит на уровне гораздо более низком, чем тот, который мы занимаем, когда творим. Итак, в моего товарища Блока вклинился Блок-отец, на 40 лет отстававший от сына, рассказывавший нелепые анекдоты и радовавшийся им в душе моего приятеля еще больше, чем наружный и подлинный Блок-отец, ибо к смеху, которым он разражался, не упуская случая 2-3 раза повторить последнее слово, чтобы его слушатели лучше оценили рассказ, присоединялся шумный смех, которым сын во время обеда всегда приветствовал рассказаться. Так, сказав что-нибудь весьма умное, молодой Блок, демонстрируя наследство, полученное им от своей семьи, в 20-й раз преподносил нам одну из тех острот, которые Блок-отец извлекал на свет. Так же, как и сюртук, только в торжественные дни, когда молодой Блок приводил человека, которого стоило поразить, кого-нибудь из своих учителей, однокашника, получившего все награды, или, как на этот раз, Сен-Лу и меня. Например, весьма проницательный стратег, с большой ученостью и с документальными данными доказавший, вследствие каких непреложных причин побежденными в русско-японской войне окажутся японцы, а победителями русские, или же это выдающийся человек, в кругах политических он слывет великим финансистом, а в кругах финансовых — великим политиком. Эти остроты чередовались с рассказом о бароне Ротшильде и с рассказом о сэре Руфусе Израильсе, выводимых на сцену двусмысленным образом, чтобы можно было подумать, будто господин Блок лично знаком с ними. Я сам поддался этому обману, а потому как господин Блок-отец заговорил о Берготе, я решил, что это один из старых его друзей. Однако всех знаменитостей господин Блок знал, не будучи с ними знаком. Видел их издали в театре или на бульварах. Впрочем, он воображал, что его собственное лицо, его имя, его личность небезызвестны им, и что при виде его им часто приходится подавлять в себе затаенное желание поклониться ему. От того, что люди общества лично знакомы с художниками и писателями и приглашают их на обеды, они не лучше понимают их. Но если немного пожить в свете, глупость, царящая в нем, вызывает в нас сильное желание пожить в том безвестном мире, где людей знают, не будучи с ними знакомы, и внушает нам преувеличенное представление об уме его обитателей. Я вскоре убедился в этом, заговорив о Берготе. Не один только господин Блок пользовался успехом у себя дома. Мой товарищ еще большим успехом пользовался у своих сестер, к которым он обращался ворчливым тоном, уткнувшись в тарелку, что смешило их до слез. Кроме того, они усвоили язык брата, на котором говорили бегло, как будто он был единственным и обязательным для людей интеллигентных. Когда мы вошли, старшая сказала одной из младших: «Пойди возвести нашему премудрому отцу и нашей достопочтенной матери». «Суки», — сказал им Блок, — «представляю вам всадника Сен-Лу, несравненного в метании копий, который прибыл на несколько дней из Дансьера, украшенного палатами из гладко блестящего камня и изобилующего конями. А так как вместе с начитанностью он отличался также и пошлостью, то речи его обыкновенно заканчивались какой-нибудь шуткой в стиле менее гомеровском: «Застегните-ка ваши пеплосы на драгоценные аграфы. Что за беспорядок? Как-никак, это ведь не отец мой, и девицы Блока покатывались от хохота. Я сказал их брату, сколько радости он доставил мне, посоветовав читать Бергота, книгами которого я увлекался. Господин Блок-отец, знавший Бергота только издали, о жизни же его, лишь по сплетням портера, столь же косвенным образом знакомился и с его произведениями, полагаясь на отзывы мнимо-литературные. Он жил в мире, где все было приблизительно, где кланяются в пространство, где судят наобум. Неточность и неосновательность там нисколько не ослабляют уверенности. Напротив, в том и состоит чудесно благотворная сила самолюбия, что при немногочисленности людей с блестящими знакомствами и глубокими познаниями те, кому это недоступно, все-таки считают свой жребий самым удачным, ибо таковы уж оптические особенности социального амфитеатра, что всякое положение кажется наилучшим тому, кто его занимает, и он, напротив, видит обездоленных, достойных сожаления неудачников в людях более значительных, чем он, имена которых он называет и на которых клевещет, не будучи с ними знаком, которых он судит и презирает, не понимая их. А в тех случаях, когда и самолюбие с его способностью умножать число сомнительных личных преимуществ бывает недостаточно, чтобы обеспечить каждому необходимую дозу счастья, большую, чем та, что отпущена другим, разницу сглаживает зависть. Правда, если зависть прибегает к презрительным фразам, то слова «я не хочу знакомиться с ним» надо переводить «я не могу с ним познакомиться». Таков рациональный смысл. Но смысл эмоциональный, конечно, «я не хочу познакомиться с ним». Мы знаем, что это неправда. Но говорим это не потому, что притворяемся. Мы говорим это потому, что мы это чувствуем, и этого нам достаточно, чтобы уничтожить расстояние, то есть чтобы достигнуть счастья. Поскольку таким образом эгоцентризм позволяет каждому человеку смотреть на мир сверху вниз и мнить себя царем, господин Блок позволял себе роскошь быть беспощадным монархом, когда утром, за шоколадом, замечая подпись Бергота под какой-нибудь статьей в газете, которую только что успел развернуть, он удостаивал его пренебрежительной, краткой аудиенции, произносил свой приговор и доставлял себе уютное удовольствие повторять при каждом глотке кипящего напитка «этого Бергота стало невозможно читать». Что это за скучная скотина? Хоть не подписывайся на газету. Как наворочено, как размазано. И он намазывал маслом кусочек хлеба. Впрочем, эта призрачная авторитетность господина Блока отца простиралась отчасти из-за предела его собственных суждений. Прежде всего, его дети смотрели на него как на человека исключительного. Дети всегда склонны либо умалять, либо преувеличивать значение своих родителей. И для хорошего сына отец его всегда лучший из отцов, независимо даже от всяких объективных оснований для такого преклонения. А эти основания все же были у детей господина Блока. Человека образованного, остроумного, хорошего семьянина. В кругу самых близких людей его ценили тем более, что если в обществе людей судят по определенному масштабу, правда нелепому, и согласно некоторым ложным, но твердо установленным правилам, путем сравнения с общей массой светских людей, то, напротив, в среде буржуазной при ее раздробленности семейные обеды, вечера вращаются вокруг людей, которых признают приятными и интересными, хотя в свете они и двух вечеров подряд не могли бы занять внимание публики. И в этом кругу, где не существует искусственной аристократической иерархии, они заменяются еще более нелепыми отличиями. Так, члены семьи и родственники, в том числе весьма отдаленные, называли господина Блока якобы в силу сходства верхней части носа и в манере носить усы мнимым герцогом Амальским. В среде курьеров какого-нибудь клуба один из них, обычно надевающий фуражку на бекрень, особенно туго застегивающий куртку, что придает ему, как он думает, сходство с иностранным офицером, не является ли благодаря этому своего рода персоной в глазах своих товарищей? Сходство было самое смутное, но можно было подумать, что это титул. Переспрашивали: «Блок? Какой это? Герцог Амальский? Как говорят, принцесса Мюрат? Которая? Королева Неаполитанская?» Ряд других еле уловимых признаков довершал в глазах родни это мнимое аристократическое впечатление. Не имея собственного экипажа, господин Блок по известным дням нанимал запряженную парой открытую Викторию и катался по Булонскому лесу, томно откинувшись в угол, приложив два пальца к виску, а двумя другими касаясь подбородка, и если люди, не знавшие его, считали его, благодаря этой позе, важничающим нахалом, то родные были убеждены, что в смысле шика дядя Соломон мог бы кое-чему научить и самого Грамонка де Руса. Он был один из тех людей, о ком, когда они умирают, светская хроника радикала говорит как о физиономии, хорошо известной парижанам. Только потому, что в каком-нибудь ресторане на бульварах им случалось сидеть за одним столиком с редактором этой газеты. Господин Блок сказал нам с Сен-Лу, что Берготу так хорошо известно, почему он, Блок, ему не кланяется, что, едва завидев его в театре или в клубе, он уже избегает его взгляда. Сен-Лу покраснел, так как подумал о том, что этот клуб не мог быть тем жокей-клубом, председателем которого был когда-то его отец. С другой стороны, это был, вероятно, клуб относительно закрытый, так как господин Блок сказал, что Бергота теперь туда бы не приняли. И, трепеща от страха, как бы не унизить собеседника, Сен-Лу спросил, какой это клуб. Не клуб ли на улице Рояль, который в семье Сен-Лу считался неприличным? И куда, как ему было известно, принимали и евреев? «Нет», — ответил господин Блок с видом небрежным, гордым и сконфуженным. «Это маленький клуб, но гораздо более приятный клуб чудаков. Галерки там очень строгие. Председатель там, кажется, сэр Руфус Израильс», — спросил у отца Блок сын, чтобы дать ему повод сказать лестную для него неправду, и не подозревая, что в глазах Сен-Лу этот финансист вовсе не имел того обаяния, как в его собственных. На самом деле, в клубе чудаков председателем был вовсе не сэр Руфус Израильс, а один из его служащих. Но так как он был в хороших отношениях со своим начальником, то к его услугам находились визитные карточки великого финансиста, и он снабжал ими господина Блока, когда ему надо было ехать по какой-нибудь железной дороге, в правлении которой состоял сэр Руфус, что давало повод Блоку отцу говорить в этих случаях. «Я зайду в клуб, возьму рекомендацию сэра Руфуса». И визитная карточка позволяла ему ошеломлять обер-кондукторов. Девиц Блок больше интересовал Бергот. И, возвращаясь к этой теме, вместо того, чтобы поддерживать разговор о чудаках, младшая из них спросила брата серьезнейшим тоном, так как была уверена, что для характеристики людей искусства не существует других выражений, кроме тех, какие употреблял он. «Он в самом деле такой замечательный субъект, этот Бергот? Относится ли он к числу великих человеков, таких субъектов, как Вилье или Катул? Я иногда встречался с ним на генеральных», — сказал господин Ниссим Бернар. «Он неуклюж, своего рода шлемиль». Упоминание сказки Шамисса не представляло собой ничего серьезного, но эпитет «шлемиль» входил в состав того полунемецкого, полуеврейского диалекта, который приводил в восторг господина Блока в кругу близких, но казался ему грубым и неуместным в присутствии посторонних. Вот почему он сурово посмотрел на своего дядю. «У него есть талант», — сказал Блок. «А-а-а!» — важно протянула сестра, как будто показывая, что в подобном случае моя оценка извинительна. «У всех писателей есть талант», — с презрением заметил Блок отец. «Говорят даже», — сказал сын, подняв вилку и с дьявольской иронией прищурив глаза, «что он хочет выставить свою кандидатуру в академию». «Ну, полно, у него слишком мало в запасе», — ответил Блок отец, по-видимому, не разделявший презрение своего сына и своих дочерей к академии. «У него не тот калибр. К тому же академия — это салон. А Бергот совершенно лишен всякого лоска», — заявил дядя госпожи Блок, своей наследнице, существо безобидное и кроткое, фамилия которого Бернар. «Уже, быть может, сама по себе насторожила бы диагностические способности моего деда, но показалось бы недостаточно гармонирующей с этим лицом, как будто вывезенным из дворца Дария в Сузах и реставрированным госпожой Дьелафоа, если бы его имя Ниссим, словно выбранное неким любителем, желавшим увенчать на восточный лад весь его облик, не распростерла над ним крыльев какого-нибудь человекоголового быка, вроде тех, что сохранились в Хорсабаде. Но господин Блок все время оскорблял своего дядю. Потому ли, что его приводило в возбуждение беззащитное добродушие его жертвы? Потому ли, что виллу оплачивал господин Несимбернар, и господин Блок, живший в ней, желал показать, что он сохраняет свою независимость, а главное, вовсе не старается с помощью лести обеспечить себе наследство, которое должен был оставить этот богач. Последнего особенно шокировало то, что с ним так грубо обращаются в присутствии дворецкого. Он пробормотал нечленораздельную фразу, в которой можно было только разобрать «при мишаресах». Мишаресами называются в Библии служители Бога. В своем кругу Блоки пользовались этим словом, говоря о прислуге, и это всегда забавляло их, так как уверенность в том, что их не поймут ни христиане, ни даже их слуги, заставляла господина Ниссима Бернара и господина Блока чувствовать двоякую исключительность своего положения, и как господ, и как евреев. Но эта последняя причина, вызывавшая чувство удовлетворения, становилась причиной неудовольствия, если при этом случались посторонние. В таких случаях господин Блок, слыша слово «мишарес» в устах своего дяди, считал, что он слишком подчеркивает свое восточное происхождение, подобно тому, как кокотка, приглашая своих приятельниц вместе с приличными людьми, раздражается, если они делают намеки на свою профессию или употребляют грубые слова. Поэтому господин Блок, на которого просьба дяди не произвела никакого впечатления, совершенно вышел из себя. Он уже не терял ни одного случая оскорбить несчастного. Разумеется, когда представляется повод сказать какую-нибудь пошлость, можно быть уверенным, что вы его не пропустите. «Вы бы первые лизали ему ноги, если бы он был здесь», — кричал господин Блок на господина Ниссима Бернара, который печально склонил над тарелкой свою курчавую бороду, напоминавшую царя Саргона. «Мой приятель с тех пор, как он начал носить бороду, такую же курчавую, с тем же синеватым отливом, стал очень похож на своего двоюродного деда. Как? Вы сын маркиза де Марсанта? Но я же прекрасно знал его», — сказал, обращаясь к Сен-Лу, господин Ниссим Бернар. Я подумал, что слово «знал» он употребил в том смысле, в каком отец Блока говорил, что он знает Бергота, то есть по виду. Но он прибавил. «Ваш отец был одним из моих близких друзей». Между тем Блок очень сильно покраснел. Его отец, видимо, крайне рассердился, а девицы Блока задыхались от смеха. Дело в том, что у господина Ниссима Бернара склонность к хвастовству, сдерживаемая у господина Блока отца и у его детей, породила привычку постоянно лгать. Например, во время путешествия где-нибудь в гостинице господин Ниссим Бернар, подобно господину Блоку отцу, приказывал своему лакею подавать ему все газеты в столовую, в середине завтрака, когда все были в сборе, чтобы известно было, что он путешествует с лакеем. Но людям, с которыми он встречался в отеле, дядя говорил то, чего племянник никогда бы не сказал, а именно, что он сенатор. Не могло быть сомнения, что когда-нибудь обнаружится самозванство, но все равно он не мог подавить в себе эту потребность и присваивал не принадлежавшее ему звание. Господин Блок очень страдал от лжи своего дяди и от всех неприятностей, которые она порождала. «Не обращайте внимания, он страшный враль», — сказал он вполголоса Сен-Лу, в котором это лишь возбудило еще больше интерес, так как его очень занимала психология лжецов. Лжец еще больше, нежели итакиец Одиссей, которого, однако, Афина называла самым лживым из смертных, — дополнил наш приятель Блок. «Нет, каково?» — восклицал господин Ниссим Бернар. «Мог ли я ожидать, что буду обедать с сыном моего друга? Ведь у меня в Париже есть фотография вашего отца и столько писем от него. Он всегда называл меня дядюшка. Почему, никто не знал. Это был прелестный, блестящий человек. Помню, в Ницце я давал обед, на котором были Сарду, Лабиш, Ожье, Мольер, Рассин, Корнель», — иронически продолжил господин Блок-отец. А сын, завершая перечень, прибавил. «Плафт, Минандр, Калидаса». Господин Ниссим Бернар, оскорбленный, внезапно прервал свой рассказ и, лишая себя большого удовольствия, погрузился в безмолвие до самого конца обеда. «Сен-Лу в медном шлеме», — сказал Блок. «Возьмите еще этой утки с ледвями, тяжелыми от жира, над которыми прославленный жрец, приносящий в жертву птиц, многократно совершил возлияние красным вином». Обычно после того, как ради знатного товарища извлекались на свет анекдоты о сэре Руфусе Израильсе и других, господин Блок, чувствуя, что он до умиления растрогал сына, удалялся, дабы не уронить себя в глазах школьника. Однако, если случай был совершенно исключительный, например, когда сын его сдал экзамен на ученую степень, господин Блок присоединял к обычной серии анекдотов следующее ироническое замечание, которое приберегал скорее для своих личных друзей и которое молодого Блока преисполнило величайшей гордости, так как теперь оно преподносилось и его друзьям. Правительство совершило непростительный поступок. Оно не посоветовалось с господином Кокленом. Господин Коклен дал понять, что он недоволен. Господин Блок гордился своей реакционностью и презрением к актерам. Но девицы Блок и их брат покраснели до самых ушей. Так они были поражены, когда Блок-отец, желая явить себя коллегам, сына во всем своем царственном блеске, приказал принести шампанского и с небрежным видом объявил, что, собираясь угостить нас, он велел взять три кресла на представление, которое какая-то труппа комической оперы давала в тот вечер в казино. Он жалел, что не удалось достать ложи. Они все уже были проданы. Впрочем, как ему пришлось убедиться по опыту, в креслах было удобнее. Однако, если недостатком его сына, то есть свойством, которое сын считал незаметным для других, была грубость, то недостатком отца была скупость. Вот почему под именем шампанского он угостил нас поданным в графине слабым газированным венцом, а вместо кресел велел взять стулья в партере, стоившие вдвое дешевле под волшебным влиянием своего недостатка, уверенный в том, что ни за обедом, ни в театре, где все лужи были пусты, никто не заметит разницы. Дав нам омочить губы в дешевых бокалах, которые его сын величал кратерами с глубоким чревом, он повел нас полюбоваться картиной, которую так любил, что привез ее с собою в Бальбек. Он сказал нам, что это Рубенс. Сен-Лу наивно спросил его, подписана ли картина. Господин Блок, покраснев, ответил, что подпись он велел срезать из-за рамы. Обстоятельства, не имеющие значения, так как он не собирается ее продавать. Затем он быстро расстался с нами, чтобы погрузиться в официальную газету, номерами которой был загроможден весь дом, и чтение которое было для него необходимо, ввиду его положения в палате, как он нам сказал, не пояснив, какого оно было характера. «Я беру кашне», — сказал нам Блок, «ибо зефир и борей оспаривают друг у друга рыбообильное море. Если только мы задержимся после спектакля, то вернемся уже при первых лучах разопестрой Эос». «Кстати», — спросил он Сен-Лу, когда мы вышли, и меня бросило в дрожь, так как я понял, что этим ироническим тоном Блок говорит о господине де Шарлюсе. «Что это за превосходная кукла в темном костюме, которую вы третьего дня утром водили по пляжу?» «Это мой дядя», — ответил, обидевшись, Сен-Лу. К несчастью, Блок отнюдь не стремился избегать бестактностей. Он захохотал. «Поздравляю. Я должен был догадаться. У него бесподобный шик и неподражаемая рожа. Кретин высшего пошиба». «Вы как нельзя более ошибаетесь. Он очень умен», — ответил разъяренный Сен-Лу. «Жалею, ибо в этом случае он менее совершенен. Впрочем, мне было бы очень приятно познакомиться, ибо я уверен, что мог бы писать довольно адекватные вещи о подобных типах. А этот, даже если мельком посмотреть на него, сногсшибателен. Но я бы пренебрег карикатурной стороной, в сущности, довольно-таки недостойный художника, влюбленного в пластическую красоту фраз, пренебрег этой физией, от которой, прошу извинения, я здорово обалдел, и подчеркнул бы аристократизм вашего дяди, который, в сущности, производит дикий эффект, и как только отдаляешься от первого комического впечатления, поражает своей стильностью. «Однако», — сказал он, обращаясь на этот раз ко мне, «есть одна вещь из совершенно иной области, о которой мне хочется тебя расспросить, но о которой всякий раз, как мы встречаемся с тобою, некий бог, блаженный обитатель Олимпа, отшибает у меня память, хотя эти сведения могли бы мне быть полезны, и, наверное, еще будут мне весьма полезны в дальнейшем. Кто такая эта прекрасная особа, с которой я встретил тебя в акклиматизационном саду и которую сопровождали господин, по виду как будто мне знакомый, и девушка с длинными волосами? Я видел, что госпожа Сван не запомнила имени Блока, так как она назвала мне какое-то другое имя и считала моего приятеля причисленным к министерству, обстоятельство, о котором я не подумал навести справки. Но каким образом Блок, который, судя по тому, что она сказала мне тогда, был ей представлен, мог не знать ее имени? Я был так удивлен, что некоторое время не отвечал ему. «Во всяком случае, поздравляю», — сказал он мне. «Тебе, верно, не пришлось скучать с ней?» Я встретил ее за несколько дней перед тем в поезде пригородного пояса. Она была так любезна, что свой пояс согласилась развязать ради твоего покорного слуги. Я никогда не проводил столь приятных минут, и мы уже собирались сговориться о дальнейших встречах, как вдруг какой-то ее знакомый имел бестактность войти в вагон на предпоследней станции. Мое молчание как будто не понравилось Блоку. «Я надеялся», — сказал он, — «узнать от тебя ее адрес и по нескольку раз в неделю наслаждаться у нее радостями Эроса, любезного богам. Но не настаиваю, если ты решил соблюдать скромность по отношению к этой профессионалке, которая три раза подряд и притом утонченнейшим образом отдалась мне на расстоянии между Парижем и Пуэн-Дюжуром. Рано или поздно я ее встречу опять». Вскоре после этого обеда я посетил Блока. Он отдал мне визит, но не застал меня дома и привлек к себе внимание Франсуазы, которая случайно, хоть он и приезжал в Камбре, не видала его до сих пор. Таким образом, она могла только сказать мне, что ко мне заходил неизвестно зачем кто-то из знакомых господ, одетый так себе и не оставивший у нее большого впечатления. И хоть я и знал, что мне навсегда останутся непонятны некоторые социальные представления Франсуазы, частично, может быть, основанные на смешении слов и имен, которые для нее раз навсегда запечатлелись в превратном значении. И хотя я давно уже решил не ставить ей вопросов в подобных случаях, я не смог удержаться от напрасной, впрочем, попытки определить, какое грандиозное содержание могло заключаться для нее в имени Блока. Ибо как только я сказал ей, что молодой человек, которого она видела, был господин Блок, она отступила на несколько шагов. Так велико было ее изумление и разочарование. «Как? Это-то и есть господин Блок?» — сокрушенно воскликнула она. Как будто столь замечательная личность должна была обладать такой внешностью, которая сразу же давала бы понять, что перед тобой стоит великий мира, и, подобно человеку, считающему, что исторический деятель не поддерживает своей репутации, она повторяла взволнованным тоном, в котором уже чувствовались зародыши всеобъемлющего скептицизма. «Как? Это-то и есть господин Блок? Ох, право! Не скажешь, как посмотришь на него!» Она словно досадовала на меня, как будто я чрезмерно захвалил Блока. И все же она была так добра, что прибавила. «Ну что ж, каков не есть господин Блок, барин может сказать, что он не хуже его». Вскоре по отношению к Сен-Лу, которого она обожала, ей пришлось испытать разочарование другого характера и менее жестокое. Она узнала, что он республиканец. Хотя, рассуждая, например, о королеве португальской, Франсуаза называла ее с той фамильярностью, которая в народе является высшей формой уважения. Амелия, Филипповна сестра. Она была роялисткой. Но вот маркиз, который так поразил ее и все же стоял за республику, казался ей чем-то невероятным. По этому поводу она проявляла такое же неудовольствие, как если бы я подарил ей коробочку, которую она приняла бы за золотую и горячо бы поблагодарила меня, а потом узнала от какого-нибудь ювелира, что золото накладное. Она тотчас же лишила Сен-Лу своего уважения. Затем вскоре вернула его ему, сообразив, что, будучи маркизом де Сен-Лу, он не может быть республиканцем, что он только притворяется ради выгоды, потому что при нынешнем правительстве это может быть для него очень прибыльно. С этого дня ее холодность по отношению к нему, ее досада по отношению ко мне прекратились. И когда речь шла о Сен-Лу, она говорила: «Он притворщик», с широкой доброй улыбкой дававшей понять, что снова уважает его так же, как и в первый день, и что она его простила. Между тем, напротив, искренность и бескорыстие Сен-Лу были безусловны. И эта большая моральная чистота, не будучи в силах обрести полного удовлетворения в столь эгоистическом чувстве, как любовь, а с другой стороны, обладая возможностью несуществовавшей, например, для меня, найти духовную пищу где-либо вовне, делала его действительно способным к дружбе в такой же мере, в какой я был не способен к ней. Франсуаза не менее ошибалась насчет Сен-Лу, когда говорила, что он только делает вид, будто не презирает народ. Но что это неправда и что стоит только посмотреть на него, когда он сердится на своего кучера. Действительно, Роберу случалось иногда бронить его с известной резкостью, доказывавшей в нем сознание не столько различия, сколько равенства классов. «Но», — сказал он, отвечая на мой упрек в излишне строгом обращении с этим кучером, «зачем же мне притворяться и делать вид, что я вежлив с ним? Разве мы не равные? Разве он не так же близок мне, как мой дядя и двоюродные сестры? Вы как будто находите, что я должен оказывать ему особое внимание как низшему. Вы рассуждаете как аристократ», — с презрением добавил он. Действительно, если был класс, к которому он относился с предубеждением и с пристрастием, так это была аристократия, и настолько трудно было ему поверить в достоинство какого-нибудь светского человека, настолько легко соглашался он верить в достоинство простолюдина. Когда я заговорил с ним о принцессе Люксембургской, которую мы встретили, гуляя с его теткой, он сказал: «Рыба, как все ей подобные. Впрочем, она нечто вроде моей кузины». Предвзято относясь к людям, которые бывали у него, сам он редко выезжал в свет. И та презрительность или враждебность, с которой он держался там, еще усиливала огорчение всех его близких по поводу его связи с актрисой, связи, которую они считали пагубной для него и которая, в частности, по их мнению, развила в нем дух отрицания, опасный дух, сбила с пути, так что ему предстояло окончательно опуститься. Немногие легкомысленные обитатели Сен-Жерменского предместья бывали беспощадны, когда речь шла о любовнице Робера. Кокотки занимаются своим ремеслом. Они не лучше и не хуже, но это нет. Мы не простим ей. Она сделала слишком много зла человеку, которого мы любим. Конечно, он не первый попадался в сети. Но другие развлекались, как люди светские, продолжали думать о политике, обо всем, как люди светские. А его в семье считали озлобленным. Семья не отдавала себе отчета в том, что для светских молодых людей, которые иначе остались бы чужды умственной культуре, грубы в своих привязанностях и были бы лишены всякой чуткости и вкуса, любовница часто является истинным учителем, а подобные связи — единственной школой морали, где они приобщаются к высшей культуре, где они научаются ценить бескорыстные отношения. Даже в простонародье, которое в смысле грубости так часто напоминает высший свет, женщина более чувствительная, более чуткая, более праздная выказывает интерес к известным проявлениям благородства, чтит известные ценности, духовные и художественные, которые хотя бы она и не понимала их, она ставит выше того, что мужчине кажется наиболее желанным — денег, общественного положения. И вот если дело касается любовницы молодого клубмена, вроде Сен-Лу, или молодого рабочего, Монтеры, например, являются теперь настоящими рыцарями, то любовник слишком восхищается ею, слишком чтит ее, чтобы не относиться с таким же восторгом и таким же почтением ко всему, что ценит и уважает она. И иерархия ценностей оказывается для него опрокинутой. Уже благодаря своему полу она существо слабое, у нее бывают непонятные нервные состояния, которые, если бы они наблюдались у мужчины или даже у другой женщины, например, у его тетки или двоюродной сестры, вызывали бы улыбку у этого здорового молодого человека. Но он не может смотреть равнодушно на страдания той, которую любит. Молодой аристократ, у которого, как у Сен-Лу, есть любовница, отправляясь с ней обедать в ресторан, привыкает класть себе в карман валерьяновые капли, которые могут ей понадобиться. Он настойчиво и без всякой иронии наказывает официанту бесшумно закрывать двери. Не ставить на стол сырой мох, так как у его подруги это может вызвать недомогание, никогда не испытанное им самим, составляющее для него особый сокровенный мир, в реальность которого она научила его верить. вызывающее в нем сострадание, несмотря на то, что оно для него неизвестно, возбуждающее жалость даже и тогда, когда оно затрагивает не ее, а других людей. Любовница Сен-Лу научила его, как первые монахи Средневековья научили христианский мир, жалеть животных, ибо сама она страстно любила их, никогда не отправляясь в путешествие без своей собаки, своих канареек, своих попугаев. Сен-Лу охранял их с материнской заботливостью и считал закоснело грубыми людей, недобрых к животным. С другой стороны, эта актриса или женщина, которую так называли, независимо от того, была ли она умна, что для меня оставалось неизвестно, приучая его находить скучным общество светских женщин и смотреть, как на тяжкий труд на необходимость посещать вечера, предохранила его от снобизма и исцелила от легкомыслия. Если благодаря ей светские знакомства стали занимать в жизни юного ее любовника меньше места, чем в том случае, если бы он был обыкновенным светским человеком, и тщеславие или выгода руководили бы его привязанностями, которые были бы отмечены печатью грубости, то любовница научила его вносить в них изысканность и благородство. Своим женским инстинктом, способным оценить в мужчине известные душевные качества, которых ее любовник, не будь ее, мог бы и не понять, и над которыми стал бы смеяться. Она всегда быстро отличала среди приятелей Сен-Лу того, кто действительно был к нему привязан, и отдавала ему предпочтение. Она умела внушить ему чувство благодарности к этому другу, побуждая его проявлять эту благодарность, обращать внимание на то, что доставляет ему удовольствие, и на то, что его огорчает. И вскоре Сен-Лу, уже больше не нуждаясь в ее указаниях, сам начал заботиться обо всем этом. И в Бальбеке, где ее не было, ради меня, которого она никогда не видела и о котором он, быть может, еще и не рассказывал в своих письмах, по собственному почину закрывал окно кареты, в которой мы ехали. Уносил цветы, от которых мне становилось нехорошо. А когда перед отъездом ему надо было проститься с несколькими знакомыми, он устроился так, чтобы пораньше расстаться с ними и под самый конец побыть наедине со мной, подчеркнуть это различие между мной и ими, обойтись со мной иначе, нежели с прочими. Любовница открыла ему понимание невидимого, внесла серьезность в его жизни, чуткость в его сердце, но все это ускользало от семьи, повторявшей в слезах. Эта мерзавка убьет его, а пока что она его бесчестит. Правда, он в конце концов уже взял от нее все то хорошее, что она могла ему дать. И теперь она была для него только источником непрестанных страданий, так как почувствовала к нему отвращение и стала его терзать. В один прекрасный день она стала считать его глупым и смешным, потому что ее друзья, молодые писатели и актеры, уверили ее, что он глуп и смешон, и она, в свою очередь, повторяла сказанное ими с той страстностью и несдержанностью, которую мы проявляем всякий раз, когда воспринимаем извне и усваиваем взгляды и обыкновения, до сих пор совершенно неизвестные нам. Как и этим актерам, ей нравилось проповедовать, что между нею и Сен-Лу пропасть, потому что он совсем другой породы, что она — интеллигентка, а что он, что бы он ни говорил, наследственный враг просвещения. Такой взгляд казался ей глубоким, и она искала его подтверждения в самых незначительных словах, в малейших поступках своего любовника. Но когда эти же друзья вдобавок уверили ее и в том, что в обществе, столь неподходящем для нее, она губит те большие надежды, которые, по их словам, она подавала, что любовник в конце концов обесцветит ее, что, живя с ним, она разрушает свое артистическое будущее. К ее презрению присоединилась такая ненависть, как если бы он упорно стремился привить ей смертельную болезнь. Она старалась видеться с ним как можно реже, оттягивая момент окончательного разрыва, который лично мне казался весьма маловероятным. Сен-Лу приносил ей такие жертвы, что во всяком случае, если только она не была пленительна, но он ни разу не пожелал показать мне ее карточку, говоря, «Во-первых, она не красавица, и потом она плохо выходит на фотографии. Это моментальные снимки, я сам их делал моим кодеком, и вы получили бы неверное представление о ней». Казалось неправдоподобным, чтобы она нашла другого человека, способного на такие же жертвы. Я считал, что и самое сильное желание составить себе имя, при отсутствии таланта, что мнение, всего только частное мнение авторитетного для нас человека, не могут. Впрочем, не исключено, что по отношению к любовнице Сен-Лу это не имело места. Даже для самой мелкой кокотки являться мотивом более решающим, чем удовольствие загребать деньги. Сен-Лу, хотя и плохо понимавший, что происходит в уме его любовницы, не верил в полную искренность как ее несправедливых упреков, так и обещаний вечной любви. Но временами смутно чувствовал, что она порвала бы с ним, если б могла. Поэтому, побуждаемый, очевидно, инстинктом самосохранения своей любви, быть может более прозорливым, чем сам Сен-Лу, и проявляя житейские способности, уживавшиеся в нем с самыми слепыми порывами сердца, он отказался закрепить за ней капитал. Занял огромные деньги, чтобы она ни в чем не терпела недостатка, но давал их только со дня на день. По всей вероятности, если она действительно предполагала порвать с ним, она спокойно выжидала, когда накопится капитальчик, для чего при тех суммах, что давал ей Сен-Лу, требовался, правда, срок весьма небольшой, но все же позволявший моему новому другу продлить свое счастье или несчастье. Этот драматический период в их отношениях, который достиг теперь наиболее острого, наиболее мучительного для Сен-Лу момента, ибо она запретила ему оставаться в Париже, так как его присутствие выводило ее из себя и заставило проводить отпуск в Бальбеке, поблизости от его гарнизона. Начался с вечера у одной из теток Сен-Лу, позволившей ему привести свою подругу, чтобы она в присутствии многочисленных гостей исполнила отрывки из символической пьесы, в которой она играла на одной из передовых сцен, и увлечение которой ей удалось внушить ему.